Глава третья. Скорее всего, я зря в начале учебы противопоставила себя ученикам. Из-за этого отношения между мной и остальными видящими превратились в незатухающую войну. Тогда, в первые дни по приезду, я была зла и встревожена, боялась всего на свете, огрызалась, пряталась. В общем, вела себя как волчонок, попавший в капкан. Я не хотела уезжать из дома, не хотела быть магом. Не хотела попасть в кабалу к императору. Но кто меня спрашивал? Хорошо еще, что видящим вменялось в обязанности отработать всего 5 лет. Мастера, к слову, горбатились на правителя до конца жизни. Видимо, из-за того, что мастеров было в разы меньше. Нет, видящим можно было служить императору и дальше. Никто не запрещал. Выходцы из простых семей, у которых обнаружился магический талант, так и поступали. Жалование было приличным. А за каждый открытый поток полагалась премия, и не маленькая. До 18 лет я жила спокойно и счастливо, хоть и замкнуто. Папа тщательно скрывал мое существование. О том, что у него есть дочь, знали лишь самые близкие. В замке слуг было мало, и все они были безгранично преданы моему отцу, а до него его отцу, и так далее. Я не выходила за пределы поместья, ни разу не выезжала в столицу. У меня не было друзей среди сверстников. Даже в ближайшем городишке со странным названием «Сухой стебель» не была. Общалась лишь с отцом Марикой и 3 слугами, работающими в доме. Мы жили на отшибе провинции Белая Пустошь, в огромном полуразрушенном замке, принадлежащем нашей семье вот уже 3 века. Род Керн получил приставку «Майер» за заслуги в последней магической войне. Майер на древнем языке значит «владелец», «владелец земли». В империи все просто. Чем ее у тебя больше, чем ты родовитее, тем выше твое положение. По размерам владения моего отца занимает 3 провинции. С одной стороны, огромная территория. С другой, 90% ее – безжизненная каменная пустыня. Майерство прапрам и так далее. Деду дали хоть и здоровенное, но бедное на окраине империи, со скудной никому не нужной землей. Но тогда для безземельного вояки это было огромным подарком. Война отгремела 300 лет назад, но ее последствия ощущаются до сих пор. Она была кровопролитной, жестокой и изнурительной. Папа рассказывал, что итогом стали почти полностью вымершие города и поселки. Некому было сажать хлеб, ухаживать за животными, рожать детей, восстанавливать разрушенную столицу. А главное, численность магов так и не восстановилась. После войны их остались единицы. Ведь големов, из которых состояла армия захватчика, могли видеть лишь они. Развязал войну сошедший с ума мастер. То ли младший брат императора, то ли его незаконнорожденный сын. О нем осталось мало сведений. Во время войны все записи были уничтожены, как и люди, знавшие его лично. Мастер опустошил несколько полноводных потоков, создав армию големов, и пошел на столицу завоевывать трон. Големы, повинуясь магу, разрушили все на своем пути. Они были неуязвимы и безжалостны. Самым верным и простым способом уничтожить их был убить создателя. Но попробуй-ка до него доберись. Если даже шпиона не подошлешь. Безумец не подпускал к себе ни единого живого человека. Вояки, слуги, телохранители, лошади и даже собаки абсолютно все вокруг были созданы искусственно. Мастер занял столицу, вошел во дворец и убил императорскую семью. После этого начался длинный период темных времен, как его называют в исторических книгах. Продлился он целых 40 лет. До самой смерти сумасшедшего. Империей никто не управлял. Самопровозглашенный правитель безвылазно сидел во дворце, охраняемом големами, и ни единого живого человека вокруг. Столица опустела, в империи царила разруха, голод и эпидемии. Провинции остались один на один со своими проблемами. Немногочисленные майеры, до которых не добралась армия, защищали свои земли самостоятельно. Со стороны соседних королевств начались набеги. Радмар и Сирах развязали войны, легко отобрав территории, которые завоевал предыдущий император. защищать границы было некому. Война, кроме бед, принесла и некоторую пользу. Раньше големов почти не использовали как солдат, а после нее в каждом государстве начали создавать отряды невидимых, непобедимых бойцов. Плохо то, что на создание големов тратилось очень много магии. Чтобы сделать сотню, мастерам приходилось работать месяцами, опустошая потоки. Зато эта сотня стоила целой армии обычных солдат. В конце концов, спустя 4 десятилетия смутного времени, сердце безумного мастера перестало биться. Его великая армия развалилась. А дальше наступила грызня за власть. Словно империи было мало проблем. И так все лежало в руинах. Чуть ли не каждый день появлялись новые наследники. Сыновья, дяди, тети, племянники. Седьмая вода на киселе покойного императора. Каждый собирал войско и шел на столицу. Мой прапрадед в одном из боев заслонил с собой генерала Людвига Ламара, Майера, троюродного племянника последнего реверана. Он прекратил войны, навел порядок в стране и заодно стал императором Ламаром I. Людвиг был источником, это значит почти что непобедимым, но не до конца. Источник можно убить. Когда в тебя летят 1000 стрел и вплотную подобрался враг с мечом, не успеешь укрыться за стеной магии. Вот и будущий император не успел. Мой дальний родственник закрыл Ламару спину и был пронзен стрелами, как подушечка иголками. Получил страшные раны, но сумел выкарабкаться. Генерал не забыл о солдате и наградил его землей. Да, отец очень любил эту историю, часто повторяя, что тогда еще императорский род был достойным, а сам император – великим и мудрым. Не то, что сейчас. Наш теперешний Радари Ламар XI поглощен балами, развлечениями и развратом. Ходят сплетни, что у него десятки, а то и сотни фавориток, которые живут с ним во дворце, и множество бастардов от них. Законных наследников уже всего 2. Жена императора, принцесса Альвалаи Марианна Эйо, исток, но смогла произвести на свет лишь 1 девочку и 1 мальчика. Оба родились видящими. Жуткое невезение. Поэтому Радари, по слухам, и плодил бастардов, надеясь получить больше мастеров или вообще источник. Слава пряхам, столица от нашего замка далеко, как император со своими фаворитками. Магия давно ушла из пустоши. Потоки пересохли, как пересохли почти все реки, когда-то питавшие нашу землю. И древнее название Белой пустоши впервые обрело пророческие черты. Действительно пустошь. Вместе с потоками ушли и маги. Что им здесь ловить? Единственный мастер живет в Олмаке, столице Белой пустоши. Там находится последний в провинции крупный поток. Правда, недавно начали говорить, что Белая пустошь возрождается. 10 лет назад, недалеко от нашего замка, видящие императоры нашли зарождающийся ручей. Они пригласили мастера, и тот за 2 дня осушил его полностью, создав 2 самоходные повозки. Жаль, что я не видел этого чуда. Отец не разрешил. С 1-го же дня, как из Олмака приехал мастер, папа запер меня в комнате и приказал не высовываться. Еще 1 поток нашли 2 года назад, за холмом, там, где не так давно построили кожевейный завод. Земледелие в нашей местности не развито. Арендаторы отца в основном занимаются животноводством, шитьем обуви, чехлов для карет, диванов и так далее. Так вот, произошло то же, что и ранее. Быстренько прибыл мастер, создал голема и укатил вместе с ним в Олму. После этого папа и сказал всем нам: «Белая пустошь, наконец, оживает». Об этом даже написали в местных газетах. Может быть, вскоре за магией сюда вернется и вода, и желто-коричневый пейзаж за окном сменится на изумрудно-зеленый? Когда-то, давным-давно, много 100 лет назад, территория Белой пустоши была колыбелью империи. В центре провинции стоял великолепный город, столица Ольгердабуэ. Теперь на ее месте пустыни и развалины 1-го императорского дворца. Папа рассказывал, что столицу переносили много раз. Вычерпав магию из 1 места, император с мастерами переезжал в другое, туда, где потоки еще были полноводными. А что, големы способны за неделю построить замок, а за месяц – огромный дворец. Они сильные, выносливые, не едят, не спят и не устают. Наша теперешняя столица называется Ольгерд и находится в провинции Асота, на севере империи. Моя мама умерла, когда я была крошкой. Папа отбывал воинскую службу на границе с Араграном, где и встретил ее, красавицу, дочь местного торговца. Они полюбили друг друга, поженились, и у них родилась я. Когда мне исполнился год, местность захлестнула волчья лихорадка. Много народу умерло, и моя мама тоже. Болезнь, как я узнала позже, была смертельной и страшно заразной. После нее у тех, кому посчастливилось выздороветь, на коже по всему телу оставались безобразные шрамы. Отец не заразился. Или иммунитет был хорошим, или дело в том, что казармы сразу же закрыли на карантин. А жена гостила в тот момент в доме отца. После смерти жены папа получил увольнительную и отправился вместе со мной домой, в Белую пустошь. Марику, мою кормилицу, он нашел по дороге. Что случилось с ее ребенком, мне никто не рассказывал. Да и я, когда повзрослела, не спрашивала, видя непроходящую боль в ее глазах. Шрамы на ее лице и теле говорили сами за себя. Марике повезло выздороветь, в отличие от ее семьи. С самого раннего возраста отец спрятал мой дар. Когда я была маленькая, то почти не выходила из своих комнат. Играла с радугой, сияющей на моей левой руке. И лишь через много лет узнала, что эта радуга называется поток, и что я – источник, один из трех магов, существующих в мире. Первые – самые слабые, их называют видящими, то есть теми, кто может видеть потоки. Больше они ни на что не способны. Далее идут мастера, умеющие взаимодействовать с потоками, делать из его лучей что угодно – существ, предметы, лечить, управлять погодой или выращивать обильный урожай. Последнее для них мелко. Такой работы они брезгуют. Мастера живут в роскошных дворцах, рядом с выходящими из земли потоками. Ни в чем себе не отказывают. Зато простым людям отказывают регулярно. Лечат только аристократов и за большие деньги. Помогают с урожаем или наводнениями лишь по указке императора. И последние маги – источники. Единственные существа, кроме самой природы, умеющие впитывать магию, растворенную в воздухе, и структурировать ее в своем теле, выплескивая поток. Они как фабрика по производству магии. Поток выходит через канал на теле источника, уже правильный, цветной, тот, что могут использовать мастера. Он мог быть где угодно, в любом месте. С чем это связано, папа не знал. Предположил, что канал прорывается через самый слабый участок энергетического тела, а уже тот образуется при родах. Может быть, мне повредили руку или вытаскивали из утробы за нее. Канал у меня находится на левой руке, в центре ладони. Источники – самые ценные маги. Их мало, они на вес золота. Отец говорит, что сейчас в империи их по пальцам пересчитать. Те, кого мы знаем – императрица Марианна, дядя императора, младший брат его отца и двое молодых истоков, служащих телохранителями Ламара. Сам император – мастер, поэтому два потока рядом с ним делают его неуязвимым и всесильным. Уже в академии я узнала, что раньше, много лет назад, магические потоки текли по земле наравне с реками повсюду. Но люди – жадные существа. Они брали и брали магию, бесконечно тратя ее на роскошные дворцы, немыслимые развлечения, создавали разнообразных големов, слуг, птиц, лошадей, зверей, которым не нужен ни отдых, ни еда. Они меняли очертания гор и морей, развязывали войны, соревнуясь друг с другом, у кого магии больше и кто искуснее ее использует. И, наконец, потоки иссякли. После того, как магия уходила из мест, те пустели. Мастера уезжали туда, где она еще была. Вместе с ними перемещалась светская жизнь, аристократия, богатые ремесленники, арендаторы, фермеры и прочие. Те, кто работает на плодородной земле. В Белой пустоши таковой, увы, не осталось. Территорию род Керн получил огромную, но вот денег она почти не приносила. Каждый год отцу с трудом удавалось собрать золото для императорского налога. Мы являлись самыми крупными землевладельцами в округе, и налоги с нас брали, соответственно, самые большие. Конечно, радугой называть поток было неправильно. Цветов хоть и было 7, но назывались они по-другому, да и оттенки отличались. Жаль, что ни мой отец, ни Марика, ни слуги были не сведущи в потоках. В замке не было ни единой книжки о магии, и тем более об истоках. Приходилось учиться и тренироваться самой. На ощупь мой поток был как плотный упругий воздух. Я могла выдернуть любой луч из него и использовать по своему усмотрению. К некоторым лучам достаточно было лишь прикоснуться. Другие приходилось доставать, плотно обхватывая их пальцами. Лучи были разной ширины и плотности. Самым широким был коричневый, а самым тонким – золотой. Молочно-белый поднимал вверх все, на что его направишь. Я его так и называла – воздух. Сиреневый я звала камнем. Он делал предметы твердыми. С его помощью я немного подправила фундамент. Когда первому Керну дали майерство, на территории поместья уже стоял замок. Он был громадным, старым и полуразрушенным. Предки отца кое-как отремонтировали одно крыло, в котором мы сейчас и живем. Я могла бы легко починить и остальное. Сиреневым лучом пользоваться научилась быстро. Но отец запретил. Сказал, что замок стоит на возвышенности, и все вокруг привыкли к его виду. Если замок преобразится, люди заинтересуются, кто это сделал. А мастеров в нашем краю нет. Да и не могли мы позволить себе их услуги. Светло-салатовый луч лечил. Если его направить на больное место, боль уходила. С его помощью я вылечила радикулит у нашей поварихи, шрамы Марики, старый перелом у Ирвина, конюха, садовника и плотника в одном лице. И вообще, вылечила всех в замке. За это папа меня похвалил, так как слуги были пожилыми, а новых нанимать было опасно. Кто знает, что они сделают и куда побегут, узнав про источник. Комбинация зеленого с белым заставляла предметы двигаться. Однажды я оживила стул, и он принялся скакать по гостиной, как молодой же ребенок. Едва успокоила, направив на него сиреневый луч. Стул окаменел и застыл. Серебристый луч я называла светом. Выдернув его из потока в темной комнате, он сиял сильнее десятка канделябров. Сам по себе он был не очень полезен. Зато в комбинации с воздухом создавал сильную волну, отбрасывающую все на своем пути. Малиновый луч поджигал любую вещь, даже ту, которая не хотела гореть, как, например, камень или земля. Однажды я этим лучом случайно порезал другой луч, серебристый. Часть луча некоторое время оставалась неизменной, держала форму, а потом медленно растаяла в воздухе. Тогда я отрезал еще раз. Скатал его в плотный шарик и подбросил вверх. Маленький светоч сиял около часа, а потом исчез. Так я узнала, что лучи можно ненадолго отделять от потоков и придавать им форму. Значит, таким способом воюют мастера. Создают малиновые или серебряные шары и направляют их на врага? Но тогда воевать магией можно лишь рядом с потоком? Что же это за война такая на одном месте? В самом потоке лучи были безвредны и спокойны, как вода в речке. И только взяв их в руки, можно было взаимодействовать и творить. Были еще два луча, золотой и коричневый. С ними я не знала, что делать. Они никак не реагировали на мои попытки их использовать. В детстве мне очень хотелось научиться создавать големов, управлять погодой или делать землю плодородной. Поместью мои умения пригодились бы. Состоятельные фермеры, промышленники или купцы покупали големов у мастеров за большие деньги для тяжелых работ. Вырыть котлован, прорубить в скале туннель, перевести тяжелый груз и тому подобное. Мы же не могли позволить себе такие траты. Я мечтала, что в академии смогу хоть что-нибудь разузнать. Но, увы, книги мастеров мне не выдавали. Библиотекарша стояла насмерть. Мне полагались лишь учебники видящих. толку с них было немного. Мастеров учат в академии долгих 3 года. Они производят какие-то манипуляции с потоками, играют на них, как на инструментах. Часто я видела, как мастер идет по коридору, и его пальцы шевелятся, выписывая сложные фигуры. Зато придумала заплатку на ладони, что для меня стало спасением. Не знаю, заплатка – мое личное изобретение, или источники давно научились прятать каналы. Может быть, из-за этого их так мало в империи? Они просто скрываются? С другой стороны, детей проверяют в юном возрасте, чуть ли не сразу после рождения. Отец постоянно меня пугал рассказами о том, что существует негласный закон. Всех обнаруженных в империи источников надлежит доставлять во дворец. Что они больше никогда не видят свободы. Что становятся буквально рабами императора. А если исток женщина, то и фаворитками. Фавориткой рабыней я быть не хотела, поэтому усиленно пряталась, не выходила за пределы территории замка и во всем слушалась отца. Он же постоянно сокрушался, что вскоре придется меня показать поверенным. А как это сделать так, чтобы они не увидели поток, неизвестно.